Глава 19. Оля. И все-таки этот час настал. С одной стороны, Оля желала скорее пережить его и оставить в прошлом. С другой, пережить его все-таки хотелось в позитивном ключе, а не так, чтобы это вылилось в бесконечной пересдаче и уж тем более отчисление из университета. Очень хотелось верить, что до последнего дела не дойдет. Все-таки Гордин не настолько зловредный, чтобы подгадить ей до такой степени. В общем-то, он даже вполне ничего. Бывает. Но в «Чайке» они опять подцапались. Можно сказать, она нахамила ему своим полным игнором, когда он предлагал якобы благородно вмешаться и помочь. А потом... Потом они еще и столкнулись в самый неподходящий момент, когда Оля с Димой выбирались из кладовки после... Ну ладно, все поняли, после чего. Ей показалось, что Гордин посмотрел на нее с надменным презрением. Как будто она была там не со своим партнером, а с первым попавшимся или не пойми с кем. Или будто он сам ни разу не занимался сексом в самых странных и не предназначенных для этого местах. Хотя, может, и на самом деле не занимался. Он же такой правильный. У него наверняка и девушки постоянно нет, потому что ни одна такого душнилу долго не вынесет. Правда, последние занятия прошли очень даже тихо и мирно. Оля просто присутствовала. Лишний раз не напоминала о себе даже болтовне с подругами. Ну и Гордин не обращал на нее никакого внимания. Как будто она напрочь слилась с толпой однокурсников. Стала, как и полагалось, всего лишь одной из них. Увиделись только на первом занятии. Семестр провели, встречаясь исключительно на практике и лекциях. И больше вообще ничего не творилось. Но, может, это было затишье перед бурей? Зачет проводился в компьютерном классе. Сначала Гордин запустил одну половину группы, раздал задачи, выделил время на решение, а потом подходил индивидуально к каждому, проверял. Вторая половина пока сидела в коридоре и ждала своей очереди. Правда, некоторые не ждали, а, воспользовавшись возможностью, смотались в столовую, чтобы немного отвлечься от нервного мандража и подкрепиться. Обеденные калории уже давно израсходовались, ведь умственные процессы самые энергозатратные. А когда окажешься дома, точно неизвестно. Зачеты не всегда вписывались по времени ровно в отведенную на обычное занятие пару. Девчонки тоже решили пойти во второй заход. Как мудро выразила общее мнение Вика, после первой подгруппы Гордин еще сильнее подустанет, его боевой пыл поутихнет, и он не будет особо яростно цепляться и заваливать. Ему же тоже хочется домой, а пока и они пробежались до столовой. Но, если честно, есть Оле не хотелось, аппетит пропал начисто. Его хватило только на пирожок с компотом. «Лёлик, не кисни!» — ободряюще воскликнула Вика, размахивая почти опустевшим стаканом. «Я по-прежнему считаю, и теперь уже не только по внешнему виду, а по опыту общения, что Артемий Андреевич милаха. А после того, что между вами произошло в «Чайке», он вообще обязан поставить тебе зачет автоматом». Оля старалась не обращать внимания на ее язвительную болтовню, даже не одергивала и не возмущалась, как обычно. И без того сердце было не на месте из-за дурных предчувствий, которые никак не удавалось отогнать. Хотя в чем-то Вика права. Нет, не в том, что в «Чайке» между ними случилось нечто особенное. Да всего лишь очередная нелепость и больше ничего. Однозначно больше ничего. А в том, что Гордин, похоже, и правда не такой уж озабоченный двуличный извращенец, каким поначалу показался. Но и брезгливое, разочарованное пренебрежение в его взгляде тогда ночью в коридоре возле кладовой Оле тоже вроде бы не привиделось. И кто предугадает, чем это обернется? Вдруг нарочно завалит, чтобы показать, насколько она недостойная и жалкая. «Лёль!» — опять воскликнула Вика, дружески хлопнула по плечу. «Да не переживай, прорвемся! Правда, Стась?» «Угу!» Уверенно поддакнула Стася. Кивнула. Действительно, хватит себя накручивать. Словно Оля зачетов никогда не сдавала. И преподаватели были самые разные, даже такие, которые нарочно подлавливали. Но на зачете оценка не важна, там только два варианта. Зачтено и не зачтено. И неважно, пятерка это или тройка. И все равно, когда расселись перед мониторами в компьютерном классе и Гордин раздал листочки с заданиями, Оля долго не могла сосредоточиться, словно на первом в жизни экзамене. Поэтому какое-то время просто пыталась успокоиться и взять себя в руки. Даже обругала себя мысленно. И чего она так распереживалась? Гордин в ее сторону даже не смотрел. Истуканом торчал за преподавательским столом, вперевшись в свой монитор. Не обводил кабинет прицельным взглядом, не проверял, а вдруг кто подсматривает в конспекты или пытается найти подсказки в телефоне. Так, может, и ей спросить совета у сидящего на соседнем стуле Виталика или действительно покопаться в инете? Наверняка же Гордин не сам задачи составлял. Она выдергивала готовые из методичек и учебников. Только вот как задавить сопротивляющуюся совесть? Ну, не Олина это, списывать на экзаменах и зачетах. Другое дело, заданное на дом контрольное. Там можно и подсмотреть, к тому же без боязни спалиться. А тайком, с ее-то везением, которое в присутствии распрекрасного Артемия Андреевича не просто бесследно испаряется, а опускается ниже нуля на много-много делений, как ртутный столбик на термометре где-нибудь в районе Оймекона. Боже, какой Оймекон? О чем она вообще думает? Вместо того, чтобы решать. Ей же такими темпами и выделенных 45 минут не хватит. Задачка-то ничего особенного, самая типовая. Правильно внести все значения, потом подставить нужные формулы. Даже считать самой ничего не придется. Программа все сделает за нее. Вот вроде бы на словах все просто, а на деле почему-то не получалось. Определенно не получалось. Хотя программа исправно выдавала результат, но точно не тот. Какой-то странный, совпадающий с одним из введенных значений. А подобного быть никак не могло. Или Гордин нарочно подсунул Оле задачку с подвохом, чтобы она мозг сломала. Ведь вроде бы все правильно сделано, но итог ненормальный. А Гордин уже отлип от монитора, поинтересовался, кто готов, и начал свой обход. Он останавливался возле каждого из присутствующих, смотрел результаты, задавал вопросы, потом брал зачетку, заполнял нужную графу, расписывался и направлялся к следующему. Только Олю не трогал. От Виталика, минуя ее, двинулся сразу к сидящей с другой стороны Стаси, будто догадывался, что у нее не получается, и нарочно давал лишнее время. Или намеренно тянул, рассчитывая под конец поиздеваться всласть на глазах у всех, чтобы никого больше ничто не отвлекало, и одногруппники смогли полностью насладиться ее унижением. Гордин точно подошел к Оле к последней, уперся ладонью в спинку стула, чуть нависнув сверху, произнес со снисходительным пониманием. «Ну что, Зарецкая, а у вас как дела? Никак? Не получается?» «Вот оно. Началось. А что последует дальше? Я так и предполагал, что вы настолько тупая, не в состоянии справиться с самым элементарным, хотя все ваши однокурсники давно уже успешно справились. А вы только выделываться способны». «Артемий Андреевич, пора уже закончилась!» Нарочито громко заметил кто-то и сразу поинтересовался. «Можно уходить?» «Да, конечно», — выпрямившись, отозвался Гордин. «Кто зачет получил и никаких вопросов ко мне не имеет, можете идти». Потом опять развернулся к Оле, спросил вполне по-человечески, миролюбиво и спокойно. «Вы тоже уходите? Или все-таки попытаетесь сделать сейчас? Хотя можете и с другой группой, завтра, если торопитесь. По крайней мере, прилюдного позора не будет. Уже легче. А возможно, и вообще обойдется». Оля оглянулась, поймала одновременно сочувствующий и подбадривающий взгляд подруг. Вика еще и бровями посигналила, скорчила парочку физиономий и решила не растягивать настолько сомнительное удовольствие на 2 дня. «Нетушки, она его сегодня добьет». «Не тороплюсь», — выдохнула с напором. «Ну, хорошо», — Гордин кивнул. «Давайте разбираться». Последние счастливчики скрылись за тяжелой металлической дверью, посильнее хлопнув ею напоследок, видимо, в качестве прощального привета или пожелания удачи. А Гордин пробежался взглядом сначала по лежащему на столе листочку с заданием, потом по экрану монитора, ткнул в него пальцем. «Вот», — сообщил с удовлетворенными интонациями сыщика, раскрывшего преступление. «Вы тут формулу неточно написали. Некорректно. Поэтому программа и не считает. Просто не понимает, чего вы от нее хотите». Он тихонько хмыкнул, словно вполне разделял чувства этой программы и спросил. «Сами разберетесь, в чем ошибка? Или подсказать?» «Сама разберусь», — заявила Оля независимо и гордо, напомнила нравоучительно. «А подсказывать же нехорошо». «Смотря как». На полном серьезе возразил Гордин. «Иногда можно. Просто, чтобы задать нужное направление. Но если вас это оскорбляет...» Протянул многозначительно, но и не особо скрывая вечное свое насмешливое ехидство. «Молчу». Как же он бесит. Зануда самодовольный. Оля тоже уставилась в экран, точнее, на ту самую некорректную формулу. Ну и что с ней не так? Формула как формула, выглядит вполне прилично и очень даже презентабельно. Хотя... Ага, конечно, не та скобка. Забыла сменить раскладку на клавиатуре или, наоборот, зря сменила, и вместо квадратной влезла круглая. Гордин увидел, как Оля исправляла, и даже не стал дожидаться итогового результата. Произнес. «Зачетку давайте». Она наклонилась, залезла в сумку, достала из кармашка синюю прямоугольную книжицу, протянула ему. И ручку. А сразу сказать не мог? Или дойти до преподавательского стола? Оля достала ему и ручку. Даже кнопочка щелкнула, чтобы стержень выдвинулся. И кое-кому не пришлось совершать ненужных телодвижений. А Гордин уселся на соседний стул, пролистал зачетку в поисках нужного разворота, но как-то слишком неторопливо, будто по ходу еще и оценки рассматривал. Но ей тут стесняться нечего, у нее только хорошо и отлично. До сих пор даже ни одного удовлетворительно. Потом быстро заполнил графу, захлопнул и протянул, прихватив за уголок. «Держите». Но хотя Оля почти сразу взялась за другой, не отпустил. По-прежнему сжимал пальцами, поэтому несколько секунд они так и держались за зачетку с двух сторон и пялились друг на друга, пока Оля не дернула посильней. «А, да». Словно опомнившись, пробормотал Гордин. Наконец-то разжал пальцы, а вот подниматься с места не торопился, как и отводить взгляд. «А скажите, Ольга», — проговорил задумчиво, — «я до сих пор реального объяснения не найду. Вы зачем тогда ко мне в машину сели? Это розыгрыш какой был? Или подстава?» «Он это серьезно?» «А разве это не с вашей стороны?» Обескураженно и возмущенно откликнулась Оля. «Подстава была. Разве вы не на это рассчитывали? Не для того стояли там и ждали, еще и объявление придумали». «Объявление?» Повторил Гордин удивленно и вроде не притворялся, искренне недоумевал, не понимая, о чем она сейчас говорит. Но снова спрашивать и выяснять не стал, признался. «Ну да, стоял, ждал». А потом заверил убежденно, пусть и с улыбкой. «Но точно не того, что случилось». И пояснил. «Меня моя девушка попросила ее двоюродную сестру на вокзале с автобуса междугороднего встретить и к ним домой доставить, раз у меня возможность имелась. Она в гости приезжала и в это время у них жила. А я ее до этого никогда не видел, вот и решил, что вы — это и есть она». Раз сами подошли и спросили. Обалдеть! Ничего себе совпадение! Но почему-то больше всего Олю поразило совсем не это. Она даже подумать не успела, как с языка слетело само. «У вас девушка есть?» Гордин вскинул брови, опять хмыкнул. «А что такого? Почему бы и нет? Или, по вашему мнению, подобное абсолютно невозможно, чтобы у меня девушка?» «Да». В торопях, растерявшись, ляпнула Оля, первое, что пришло в голову, но тут же поспешно исправилась. То есть нет. И, похоже, только сильнее запуталась. То есть в жизни все, конечно, возможно. А увидев выражение, возникшее на гординском лице, решила, что лучше дальше не продолжать. Потому что ей-то какая разница, что там у Артемия Андреевича на личном фронте. Хоть 10 девушек. Он же действительно весьма ничего. Вике вон с первого взгляда понравился. Но Олю-то с какого перепуга торкнула спросить о подобном? И как теперь из этого выпутываться? Но тут, на ее счастье, кто-то дернулся в дверь. Повернул ручку, но так и не открыл. То ли отвлекся, то ли передумал. А они оба точно отвлеклись, пока смотрели в сторону выхода, пока несколько секунд ждали, что дальше случится. И ничего не случилось. Зато Оля... Воспользовавшись удачным моментом, резко перескочила на другую тему. «Ну вот, я тоже решила, что вы — это он». «Кто?» — опять недоуменно возразил на нее Гордин. «Продавец», — уточнила она, продолжила скороговоркой почти без пауз. «С которым моя сестра договаривалась. Ей детская кроватка понадобилась, вот она и нашла по объявлению, как ей хотелось, но дешевле, чем в магазинах. А сама поехать за ней не смогла». Ребенка не с кем оставить, а муж задерживался на работе. И она меня попросила съездить, посмотреть и, если подходит, забрать. Сказала, что хозяин будет ждать на вокзале. Мы там недалеко живем. рядом с остановкой в машине, как у них, только синий. Все же совпадало. Время, место, машина. И только вы. Она едва не задохнулась, выдав все это почти на одном дыхании. Потому и остановилась на середине фразы «перевести дух», а Гордин воскликнул. «Так вот, почему вы все про кровать говорили». Ухмыльнулся, качнул головой. А я уж было подумал, что у Крис сестра такая, озабоченная типа мне предлагает. Удивился, неужели ее совсем не смущает, что мы с Кристиной встречаемся. И за кого меня принимает? «За маньяка», — заметила Оля. «Это вы про себя уже?» — догадался Гордин. Некоторое время смотрел на нее с какой-то беспечной радостью, потом вдруг коротко рассмеялся, наклонив голову и прижав ладонь ко лбу. «Тогда, конечно, понятно». Ну да, теперь и Оле стало все ясно. А если еще и представить, как ее поведение выглядело со стороны и что потом она рассказывала Стасе и Вике... Оля насупилась, опустила глаза, но все-таки выговорила. «Извините, что я вас пнула». «Да что уж там», — откликнулся Гордин, — «если вы именно так все восприняли». И опять рассмеялся, прикрывая рот кулаком. И Оля не выдержала, хихикнула, потом тоже рассмеялась. Пожалуй, Артемий Андреевич и правда совершенно адекватный и даже вполне милый. Она-то целый семестр с ума сходила, ждала от него подвоха и шарахалась. «Ладно, идемте домой», — отсмеявшись, вывел он и сразу добавил. «Я, кстати, сегодня опять на машине. Вас подвезти? Уже по-нормальному, не как в прошлый раз». Оля нерешительно пожала плечами. «Я и сама доеду». «Да я и не сомневаюсь», — заверил ее Гордин, разложил легко и невозмутимо. «Но до центра нам же все равно по дороге, если вы живете рядом с вокзалом. А дальше пересядете на что вам надо». И она согласилась. «Ну, ладно». Убрала в сумку зачетку, задумчиво двинулась к двери. Преподавательский стол располагался как раз возле нее, поэтому Гордин и оказался у порога первым. Дождался, когда Оля подойдет, легко надавил на ручку, толкнул и следом еще раз. Почти тряхнул дверь, но та и не думала открываться. И он негодующе уставился на нее. «Неужели опять?» Выдохнул сердито, потом запустил руку в карман, а вынув, констатировал недоуменно. «Но ключ же у меня!» Собрался вставить его в замочную скважину. «Не надо!» — остановила Гордина Оля. «Эта дверь здесь такая, с ней случается. Если неудачно захлопнуть, ручка иногда заедает и не прощелкивается. Просто надавите посильнее». «Точно?» «Ага». Он послушался и, конечно, сработало. Оля ведь здесь не первый год. Особенности и фишки родного факультета уже хорошо изучила и за свои слова отвечала. Надо же. Из кабинета они вышли вдвоем. Вместе прошагали по коридору в сторону выхода, не задерживаясь у гардероба. Лето уже, на улице без курток не холодно. А когда спустились с крыльца и свернули в сторону парковки, заметили Виталика. Тот одиноко топтался за кустами шиповника возле бетонной урны для мусора на пятачке, специально отведенном для курящих. Сжимал в пальцах сигарету и, наверное, кого-то ждал. Он тоже их заметил, мазнул взглядом и вроде бы сразу отвернулся. Оля не видела толком, потому что они, не задерживаясь, двинулись дальше. Зато лишний раз убедилась, что тогда, на каникулах, не перепутать машины было просто невозможно. И дело не в ее глупости или невменяемости. У Гордина действительно тачка совершенно такая же, как у Наташкиного Васи. Только другого цвета. Не черная, а темно-синяя.